Тут же он вроде как и продолжал знать, где находится девушка, но при этом та была полностью закрыта от него, да и первые впечатления странные. Ему потом, после встречи, оружейник объяснил эффект со слов самой девушки, о том, что ее сила ощущается как нечто внутри, что она затем распространяет наружу, и что он, судя по всему, и ощутил это нечто внутри. Но он не уверен в подобном объяснении. Но сила же чушь собачья, верно? А еще это ее выходка при уходе его тогда аж заклинило на секунд 10, и очнулся он лишь когда его тряхнул офицер из КП, при этом уже готовый объявлять тревогу. Она и правда могла видеть сквозь его броню, или же чистый блеф, при учете невозможности чтения эмоций, он не мог сказать наверняка. Но опыт общения с тем же стояком говорит, что тот ради прикола бы и не такое сказанул, особенно учитывая, что и повод раздражения явно были. Но так или иначе, он передал эту информацию оружейнику. Стоило ему зайти в комнату после недолгого сигнала, говорящего о том, что входит не кто-то посторонний или гость, а один из стражей или приближенный, он направился к холодильнику, взять сока с бутербродами. Эгида кивнул ему, возвращаясь к каким-то бумагам на столе. Кедвин махнул рукой, Виста, казалось, хотела подскочить, но одернула себя и просто не сильно громко сказала «Привет». А стояк же, махнув рукой, обратился к нему. «Ну что там, для чего тебя звали?» «Без комментариев. Но думаю, завтра нам представит информацию о новом кипе. И кто это? Он? Она? Что за силы?» Виста уже была напротив него и уставилась в предвкушении. Тяжело вздохнув, он снял шлем и сел на один из укрепленных стульев. «Думаю, это могу сказать. Она. Демонстрации сил я не видел, кроме того, что она нас способна установить практически непросматриваемую стену для моей силы. Я все еще могу сказать, где она, но ничего больше. ХМ, как минимум вторичная сила козыря. Интересно, следствием какой силы может быть такой эффект?» Карлос даже отвлекся от своих отчетов и, потирая подбородок, задумался. «Она присоединится к стражам?» Энтузиазм мисси лишь увеличился. Мысль о том, как же ей не хватает женской компании, заставила испустить тяжелый мысленный вздох. София, по очевидным причинам, ее не очень устраивает, а следующий ближайший кандидат, мисс ополчение, но это скорее начальник-наставник, нежели друг и товарищ. Ну, уходила она точно в благодушном настроении. Правда, все вокруг как-то подозрительно активизировались еще в процессе беседы с ней, а начальство сразу же ушло на дальнейшие обсуждения. Деннис в неверии уставился на него. «Ты хочешь сказать, что она сделала или сказала что-то такое, что буквально ужалила взад свинку, а после как ни в чем не бывало ушла?» Сдерживая ухмылку, у остальных с этим не очень, он все же кивнул. «Полагаю, что да, мне она уже нравится», — Деннис рассмеялся, а сам Дин подумал, что это он еще не знает о ее выходке перед самым уходом. Он все же не был уверен, сколько в этом было шалости, а сколько правды, или может сразу все, но чтение девушку явно обозлило достаточно для ответного камня в его огород. И учитывая факт незнания, вызывающий море сомнений, он не может не отдать молчаливого уважения за такую ответку. Новый кейп, скорость Уинслоу и отсутствующая София наводит на интересные размышления, — подал голос Крис, постукивая карандашом по блокноту. «Моей рекомендацией будет не развивать подобные мысли. София хоть и не всегда приятна в общении», — и он заметил, как скривились абсолютно все, что вызвало мысленную усмешку у него, — «но все еще наш товарищ, не стоит ее клеветать почем зря. Завтра днем должна быть информация о новом кипе. И если информации про Софию не будет тогда же, то, вероятно, нам сообщат ее уже позже в течение дня». Это заставило всех затихнуть в молчании, даже Виста отошла и уселась обратно на диван без использования своей силы. СКП могло говорить что угодно, как и он рекомендовать, но думать не запретишь, ни остальным, ни ему. Учитывая, ради чего его сегодня вызывали, проверить нового парачеловика на чужое влияние, мысли о подобном очевидно вызовут в нем ряд сомнений. София далеко не самый приятный человек, как бы он ни старался искать в людях хорошие, она совершенно не желала идти на контакт с кем-либо из стражи и лишь постоянно жалила и огрызалась. И если попробовать увязать то, что ее сегодня нет, с событиями вечера, выводов может напрашиваться несколько, но почему-то он склоняется в своих мыслях к одному конкретному. Если в Уинслоу что-то и произошло, потребовавшего срочного прибытия скорости, то шумихи в целом все же не поднялось. В этом СКП мастера, но будь там какие-то разрушения, это не удалось бы скрыть никак. Значит, какой-то более мелкий и локальный конфликт с новым парачеловеком, и София оказалась втянута. Но если бы она была втянута как призрачный сталкер, навряд ли бы что-то глобально поменялось. Практически наверняка речь про гражданскую личность Софии. И что-то ему подсказывает, что она была не случайным прохожим, угодившим под раздачу. Может ли он представить Софию как кого-то занимающегося хулиганством травлей? К сожалению, без особых проблем. Но чтобы спровоцировать нового парачеловека, она не так глупа, чтобы в гражданской личности провоцировать неизвестного кипа. То есть до столкновения это могло быть конфликтом на школьном уровне, резко переросшим в конфликт кипов с одной из сторон. Черт, если София заставила кого-то триггернуть, это слишком уж дерьмово даже для нее. Ему очень хочется думать, что в своих рассуждениях он ушел куда-то не туда, но судя по мрачному напряжению, витавшему в комнате, к подобным умозаключениям пришел далеко не он один. Есть что-то еще? Уже собираясь заканчивать собрание, Макс задал вопрос. Парочка осведомителей из Уинслоу сообщили о том, что сегодня в школе был замечен скорость, что ошивался у кабинета школьного директора, как будто с некоторым сомнением сообщил Виктор. Вроде бы, никаких крупных событий для подобного не было, в уме же он перебирал последние из различных новостей. Ага, в школе тоже практически тишина, кроме их тамошних локальных конфликтов. В Уинслоу кто-то из стражей, что потребовало присутствия скорости, решила спросить Оливия, сидящая рядом с Виктором. Маловероятно. Даже будь это так, так сильно демаскировать подобное они бы явно не стали, куда вероятнее потенциальный новый кейп, пожал плечами Виктор. Изучи подробнее, все же подытожил он, что-то еще. В таком случае, более не задерживаю вас. Лунг задумчиво читал отчет своего помощника о разных событиях, произошедших за день, крупных и не очень. Обычно он и так в курсе большинства из них, но никогда не знаешь, что пропустишь и что может оказаться значимым. В самом конце он увидел заметку о том, что некоторые из осведомителей из Уинслоу заметили героя протектората, скорость в школе на обеденном перерыве рядом с кабинетом директора. Если это новый кейп, я хочу знать о нем. Если там был скорость, то СКП должно уже знать об этом. Пусть наши кроты в СКП попытаются разузнать об этом, но без рисков, заявил он, смотря прямо в глаза своему помощнику. Будет сделано, великий Лунг. Тот глубоко поклонился и затем удалился, оставляя лидера АПТ в одиночестве. Уже ложась в кровать, Тейлор осознала кое-что. Ты, кстати, наврал мне. Ты говорил, что покажешь, как можно все решить, не прибегая к силе, и что я всегда могла сделать подобное, что определенно не выглядело таковым. Хах, я не использовал какую-либо силу для причинения вреда кому-либо, исключительно свое поведение и слова, просто игра словами и понятиями. Ну, в какой-то мере так и есть, но вся жизнь состоит из подобного. Просто если что-то есть, я не вижу причин этим не пользоваться. Не будь у тебя вообще никаких сил, можно было бы и без этого обойтись, просто все было бы несколько иначе, и, вероятно, сложнее. Силы, удобные инструменты, не более. Твоя в особенности удобная. Инструмент, о чем ты, ХМ, это, полагаю, то, чем страдают миры подобные вашему. Даже сейчас по твоей реакции понятно, что ты не исключение. Я тебя вообще перестала понимать. В общем, кейпы выше, больше, лучше обычных людей, не так ли? Допустим, у вас особый пиетет перед ними. Что злодеи, что герои, своего рода иконы нового времени. Это ведь нормально, ну по-своему. Но к чему я? Проблема в крайности такого мышления, притом с обеих сторон. Кейпы отделяют себя от людей, и люди отделяют себя от кейпов. Нет четкой интеграции между ними. Кейпы воюют с кейпами, и большая часть их контактов также с кейпами, а обычные люди, в основном массовка. Исключение, полагаю, высшие чины СКП. Но полагаю, тот же триумвират ваш мог бы подтереться их мнением, и ничего бы особо им не было с вашим обществом. Но правда в том, что они все еще люди и более чем смертны. Ну, большинство из них, да взять даже ваших местных стражей с протекторатом и злодеями. Сколько бы из них всех пережили выстрел в глаз из бронебойной винтовки? Что? Ответ, мало. В вашем мире, почему-то, обычным людям все активнее начинает отводиться роль второго плана, тогда как на первой полосе, кипы. Но вот в чем потеха. Подготовленный человек зачастую намного опаснее большинства кипов. Безусловно, есть исключения, вроде действительной победы в рулетке сил, но в среднем кипы ни разу не лучше людей. Есть миры, где, По сути, обладатели сил действительно некий новый виток эволюции, по сути, лучше, чем другие люди, но те миры довольно быстро идут к поголовному обладанию теми или иными силами, в итоге оставляя некий новый единый вид человечества. Но вы – нет. Потому и ваши силы – не более чем инструмент. Как инструментом является винтовка в руках военного. Отбери у него ее, и что? Он может просто начать использовать другой инструмент, коли сумеет. Силы – не центр мироздания, если вкратце, да. И чем я заслужила эту лекцию? И все еще очень смутно понимаю смысл. Эх, если говорить иначе, то ну к примеру. Вот если бы я оказался в вашем мире совершенно без своих возможностей и вообще какой-либо магии, имея исключительно физические возможности моего тела, думаю, я бы вполне потянул несколько сценариев становления угрозы С-класса, без каких-либо сил. Но мало кто верил бы в эту версию и приписывали бы мне самые разные силы умника, технаря или чего угодно еще, пытаясь объяснить себе мои достижения. Потому что, если у тебя нет сил, ты не можешь противостоять кипам. Это практически устоявшееся правило. В ряде же иных миров, отсутствие каких-либо суперсил еще совершенно не значит, что ты не можешь быть супергероем или суперзлодеем. Тебе просто необходимо использовать иные инструменты, кроме суперсил. Мозг в частности. Как-то сложно в это поверить, хотя, вроде бы, логика в твоих словах есть. Возможно, однажды я покажу тебе возможности тренированного тела против кого-нибудь сильного и опасного. Ладно, великий колдун, в отличие от тебя, мне иногда надо спать. Ну, я в целом в похожем на сон состоянии пребывать способен, медитацией зовется. Но понял тебя, доброй ночи, моя дорогая Тейлор, завтра тебя ждет еще один интересный день. Тейлор буквально ощутила издевательскую усмешку в голосе Кайзера и, кажется, впервые ощутила ослабшие чувства его присутствия в своем разуме. Примечание к части. Дальше главы будут выходить по одной в день в 16:00 по МСК. Спасибо, что читаете. Глава 5. И что, какой план на сегодня? А почему ты спрашиваешь меня? Тейлор буквально закатила глаза. Учитывая, как ты вчера прощался, я практически наверняка уверена, что у тебя уже на уме было что-то, не спорю, но ты хочешь следовать моему курсу и дальше, ну суммарно оно выглядит не так ужасно, если подумать, и, в целом, наверное, даже весело, в этом и смысл, ну если так, то вопрос на засыпку, ты хочешь, чтобы София имела шанс съехать по-мягкому со всей этой ситуации или чтобы для нее произошел того или иного рода пиздец? Предвкушение в голосе Кайзера неслабо так насторожило Тейлор, заставляя тщательно обдумывать сказанное им, что это подразумевает. Ну, СКП явно захотят замять подобный инцидент, даже если вина Софии будет признана. Может, сошлют куда-то или по-тихому упекут в тюречку. Последнее, впрочем, зависит от сознательности ваших властей и готовности покрывать своих. А альтернативный вариант, ей пиздец, без шансов. И вновь ощущение его акульего оскала, а поточнее, МММ. Будем провоцировать ее, в общем, чтобы все стало настолько публично или прозрачно, что как ни крути, она получит то, что заслужила. Ну или больше, ты ее убить что ли хочешь? Тейлор терзалась смутными подозрениями и противоречивыми ощущениями. Где-то в глубине души, пусть ей и хотелось для своих обидчиц ужасной судьбы, но куда как более привычная сторона, геройская, утверждала, что убивать это плохо. Фи, какая безвкусица. Она, конечно, теоретически имеет шансы отъехать, но это скорее по собственной тупости. На уровне поскользнуться на ступеньке и свернуть себе шею. В целом же, речь про моральные страдания и, возможно, частично физические. Ничего фатального, и твои ручки при этом будут буквально чисты. Потому, что это делать будешь ты. Не, потому что София тупая пизда и сама сумеет навлечь на себя беду, что приведет к последствиям. Тейлор понимала, что у Кайзера, вероятно, уже вполне конкретные планы с ожиданиями имеются, но которые озвучивать прямо он отказывается, бросаясь недомолвками и намеками. Но главный вопрос, хочет ли она, чтобы София страдала? Хм, хочет ли она, чтобы София заслуженно страдала? Так звучит куда как лучше. Правда, она очень сомневается в соразмерности наказания с заслугами по мнению Кайзера. Но если она не умрет, то, вероятно, ничего с ней фатального и не должно произойти, что если он ей устроит нечто вроде шкафчика. Тейлор аж передернула от воспоминаний, что вновь вызвали тревогу с яростью. Давай так, она должна получить вполне конкретное и понятное предупреждение, которое нельзя трактовать как шутку или что-то еще. И вот если после этого она действительно совершит какую-то несусветную глупость, то я согласна. Ответом ей было несколько секунд тишины, после которых раздался неудержимый хохот, в первые секунды буквально оглушивший ее. Что смешного, придурок? Ух, прости, моя дорогая Тейлор, я, конечно же, ничего не имею против. А что смешного то, давай оставим это сюрпризом. Ты поймешь, я обещаю. Тейлор буквально сощурила глаза в реальности, смотря куда-то в пространство во время их диалога, но после лишь тяжело вздохнула. Каков план? Идем в школу. Вчера ведь звонили отцу и, переводя на человеческий, сообщили, что я отстранена на, как минимум, сутки от школы. Ага, просто пофигу и идешь. Не думаю, что мы туда надолго. Ты хочешь поговорить с Трия? Ну надо же оставить предупреждение, его голос таки лучился весельем, вызывая некую смутную тревогу в самой Тейлор, учитывая предстоящую беседу. В очередной раз вздохнув, она все же пошла одеваться. Вчера как-то не выдалось возможности сходить купить обновки. Может сегодня? Чем тебя не устраивает мой гардероб? Возмутилась она, в ответ на что буквально ощутила чувство взгляда с приподнятой бровью, на что она лишь с еще большим вызовом добавила: ну и, моя дорогая Тейлор, одно дело наряжаться в то, что нравится, будь то хоть кофты, хоть балахоны, а другое дело, когда ты пытаешься в одежде спрятаться и закрыться от окружающего мира. Я понимаю, что открытая и модная одежда вызывают у тебя буквальный дискомфорт, но, по сути, его вызывает как раз твоя неготовность быть новой Тейлор, не той, что была полтора года жертвой, а той, с которой любые такие шутки очень и очень плохи, той, что не боится открыто высказывать свое мнение и противостоять. И что ты предлагаешь? Обреченно вздохнула она, признавая осмысленность в его речи. И стоило ей озвучить вопрос, как она обратила внимание на то, что опять умудрилась пропустить. А насекомые с очередной одеждой уже практически добрались до дома. Как? Следи за окружением и поступающей информацией внимательнее. Ты на это более чем способна. Возможно, даже вести десяток сотню, если не более, разговоров одновременно. Но этой частью собственной силы ты вообще практически не пользуешься, продолжая фокусироваться на одной, реже двух вещах, и почти никогда на большем. От этого мозги устают. Ну да, с непривычки, как и с множеством подобных ментальных практик. Только у тебя есть нехилый помощник в виде твоей силы, берущий, по сути, всю нагрузку на себя, а тебе остается лишь оперировать возможностями. И что это такое? Она с сомнением смотрела на одежду перед собой. Практически то же, что и вчера, но немного другой фасонной оттенки. Я это вижу, и это хорошо. Ты издеваешься? Ни капли, и при этом ощущала явное чувство веселья с его стороны. В этот раз ей было куда как некомфортнее. Ведь в этот раз уже она сама ехала в этой одежде в автобусе, а потом шла к школе. Взгляды ощущались еще более острыми и внимательными, чем вчера. Кайзер же предложил ей как средство от тревог попробовать заняться другим делом, управлять насекомыми, сосредотачивая основное свое внимание на этой задаче. И вроде бы получалось, но мысли так и норовили съехать на предстоящие события. Вплоть до самой встречи с Трия, контроль будет на ней, Кайзер лишь ненадолго перехватит, и когда они уйдут из школы, вновь у руля будет она. И на самом деле, ничего в этой цепочке ее не успокаивало. Ее до сих пор несколько смущало и напрягало то, что ее телом управляет кто-то другой, но и самой лично во всей этой ситуации пребывать у нее желания никакого. Да и быть в таком виде на улице, честно говоря, тоже. Одно радует, учитывая ее силу, она как будто теряет не до конца контроль, и ее присутствие все еще остается в насекомых. Словно множество различных дополнительных конечностей, среди которых все ее тело, лишь одна из многих, пусть и основная, и контроль над всеми остальными конечностями все еще остается за ней, а за манипуляциями Кайзера с насекомыми ей даже интересно наблюдать и запоминать. Она в течение вчерашнего дня постепенно и так пыталась повторять его манеру обращения, более точечную, а Кайзер в процессе лишь поправлял ее действия местами, и Тейлор сама не заметила, как уже оказалась перед школьными дверьми, и стоило ей в ступоре замереть, как она ощутила, что ее тело продолжает двигаться. Будь спокойнее, они вовсе не страшные, просто три пиздючки, возомнившие о себе невесть что. Я и сама, в целом, такая же пиздючка, как ты выразился, и для меня все это серьезно и важно, пробурчала она. Ну-ну, моя дорогая Тейлор, поверь, ты не успеешь заметить, как оглядываясь назад, будешь совершенно не понимать, как все это могло быть столь серьезным и важным. Даже не представляю и не уверена, что хочу представлять, что должно случиться такого, чтобы я могла забыть о подобном. Это называется мир за пределами школы. Да, Тейлор аж захотелось треснуть Кайзера по его наглой морде, но за неимением Моны оставалось лишь возмущенно вздохнуть. Кайзер же тем временем уже целенаправленно двигался в сторону класса, где у нее должен был быть первый урок, и как ощущала Тейлор, некая троица, видимо, не ожидавшая ее и бывшая где-то далеко, явно начали двигаться ей наперерез. Кто-то из присутствующих донес, и по мере приближения, она с содроганием ощутила, как Трия замерли на очередном повороте, ожидая ее там, где довольно людно, и Тейлор, если бы не проверяла ситуацию, прошла бы как раз вдоль стены, чтобы избежать основной толпы, и, в итоге, вышла бы прямо нос к носу к ним. Сейчас она также идет вдоль стены, но ощущается это все же иначе. И стоило Кайзеру подойти, как Эмма, стоящая посередине, начала убирать телефон, а София, стоявшая правее, чуть сместилась. И когда он уже вышел из-за поворота, ему на плечо опустилась рука Софии. Точнее, так показалось Тейлор, но в последнее мгновение Кайзер, поведя плечом, отстранился, а Хесс схватила воздух, на мгновение удивившись, а потом вновь начав яриться, но Эмма открыла рот раньше. «Тейлор, что ты тут забыла? Тебя разве не отстранили за твое очередное помешательство? Словно и не было вчерашнего дня, сплошная надменность. Да она поди настолько отупела, что даже не поняла, что ее отстранили», хихикнув, добавила Мэдисон. София же молча сложила руки и сверлила ее взглядом. «Ох, и правда, мне ждали выходной от вашего общества, как я могла забыть», и сказал это таким по-женски невинным и наивным голосом, что Тейлор представилась картинка, словно эта сцена из мультика, и не хватает лишь высунутого языка и кулачка, легонького стукнувшего себя по лбу, демонстрирующая легкую глупость с забывчивостью, и тут же почти развернулся, но в последний момент прекратил движение, вновь фокусируясь на Трия, и игнорируя негромкое «я же говорила» от Клеменс, продолжил: «Кстати, я каждое мгновение в курсе ваших перемещений, и стоит вам выкинуть какую-нибудь глупость, как одну из вас может ожидать неожиданная встреча с АП, другую с противоположной командой, а третью да кто первым попадется», и при этом, после его «кстати», Тейлор ощутила такую сталь и холод в голосе, что даже София, хотевшая было что-то рыкнуть, дернулась. «Удачи, девочки, приятно было повидаться», — громко воскликнет он прежним веселым тоном и, легко разворачиваясь на пятках, направится на выход, а пару секунд спустя резко сменит направление, избегая очередного удара Софии, от которого она споткнется и чуть не свалится, продолжая молча буравить ей спину. И Тейлор видела это исключительно потому, что Кайзер полуобернулся и кокетливо улыбнулся и помахал ей ручкой, после чего Тейлор даже с расстояния заметила взбухшую вену на лбу Софии, после чего та была начала быстро догонять ее, но легкоатлетку вовремя схватила Эмма и начала что-то говорить, тем самым останавливая. «Как видишь, ничего сложного». «Ага, как скажешь. И все же, что-то, что тебя до ужаса так рассмешило недавно, уже случилось или где-то позже?» «Ах, это, ну, на самом деле, просто удивляет, как плохо ты понимаешь людей, даже тех, с кем пусть и косвенно, но знакомо длительное время. Я планировал изначально как-нибудь спровоцировать Софию на глупость, но твое предложение — это ж буквально красная тряпка для быка. Как София может отреагировать на то, что ей кто-то, особенно кто-то вроде тебя, кого она не уважает от слова совсем, говорит ей, что ей что-то нельзя делать? Черт, я ведь знала о подобном. Делает назло, не расстраивайся. Желание поступать правильно нередко притупляет разум и здравый смысл. Так что удивлюсь, если она возьмет и прекратит поползновение. Но коли у нее действительно хватит благоразумия, ну и черт с ней, вторые шансы пусть и редко, но срабатывают. Но готов поспорить, что сегодня-завтра мы ее еще увидим. Боже, разве столько шляться по магазинам — это не чисто женская привилегия? Ну, во-первых, за тобой забавно наблюдать, учитывая видимый уровень дискомфорта. Во-вторых, тебе давно пора обновить гардероб. Мы почти ничего не купили, и это лишь повод продолжить в другой раз. Веселье в голосе Кайзера раздражало Тейлор, но, с другой стороны, она не может сказать, что плохо провела этот день. По сути, практически с самого утра до вечера они провели на Лорд-стрит. Не все время в магазинах, конечно. Они и в кафешках побывали, и в кинотеатре на какой-то трешовой, но в целом забавной комедии. Правда, ее несколько напрягало, что на все это, включая покупки, ушли почти все ее сбережения, даже несмотря на то, что когда она вчера отцу сообщила о желании сегодня прогуляться по магазинам, как минимум докупить испорченные вещи для школы, вроде рюкзака, и он оставил ей еще денег на расходы для подобного. Но Кайзер ее таки убедил, что она заслужила день отдохнуть целиком и полностью, а деньги наживное, если будет кровь из носу надо, он и помочь может, и как она уточнила, помимо очевидно нелегальных или серых методов, он и вполне легально и способен обеспечить, так что париться нет смысла с его слов. Она даже прикупила себе пусть и простенький, но все же телефон. Отец при обсуждении подобной покупки отнесся к ней, мягко говоря, скептически, по определенной причине, но все же с тяжелым вздохом признал как минимум удобство связи, если он будет дома или на работе, а она, например, на прогулке. И почти сразу, как немного освоилась, позвонила отцу, заодно сообщая свой новый номер и просто передавая, что с ней все в порядке и вообще ей довольно весело. «Кстати, просто держу в курсе. Я видел в твоих воспоминаниях, что ты пыталась, пусть болезненно и безуспешно, но просто хочу сообщить. Ты действительно можешь полноценно слышать через насекомых». Тейлор лишь вздохнула, начиная массировать виски. Она уже слышала не то оговорки, не то упоминания об этом, но в любом случае, знать о том, что кто-то мало того, что живет в твоей голове, но еще и активно шарится по ней, душевного спокойствия ей не добавляет совершенно. Пусть она и пытается игнорировать эти моменты, ибо у ее собеседника, очевидно, чувство такта табуретки большую часть времени. Или что более вероятно, он все это делает намеренно, чтобы довести ее. И судя по хмыку, очевидно, что последний вариант. В любом случае, проще всего не обращать внимания. Так что, вздохнув, она сосредоточилась на самой информации. «Каким образом? И как ты это понял?» «Ну, понял я потому, что смог, ХМ, услышать, или скорее разобрать. Ты эти данные автоматом отфильтровываешь, но я намеренно для одного насекомого оставил канал и пытался вникнуть в него. Та еще хренотень, конечно, органы чувств у этих насекомых, но в целом идентификации поддается. Тебе, как мне думается, сильно легче, учитывая, что это, скорее всего, больше дело привычки и понятия самой идеи, а дальше твоя сила будет делать почти все остальное сама за тебя. Так вот, что это за какой-то легкий незуд, но что-то похожее было. Притом настолько слабый, что у меня было стойкое ощущение того, что мне кажется. Хах, извиняюсь. Вообще, могла бы и уточнить, вероятно, можно было сделать и помягче, если попрактиковаться. В любом случае, мне-то как подобное провернуть, ну, не знаю. Попробую использовать больше насекомых. Может окружить ими источник звука, чтобы более полноценную модель звука получать и пытаться распознавать его. В целом, должно быть достаточно и одного как факт, но чем их больше и в разных местах, тем, очевидно, более полноценная картина будет. И много ты таким образом услышал, да не особо, непривычный процесс. Вероятно, мог бы разогнать его практикой, но у тебя мозги бы вариться от подобного начали бы. Почему, как я и говорил, в твоем случае, достаточно понять идею процесса, а дальше твоя сила должна будет взять основную нагрузку на себя, как будто делая весь этот процесс практически фоновым. А если бы я пытался заниматься этим через тебя, то для тебя нагрузка всегда была бы как если бы ты пыталась освоить и контролировать навык практически самостоятельно. А почему ты решил, что, как ты выразился, моя сила возьмет основную нагрузку на себя? Моя дорогая Тейлор, не расстраивай меня, ты же не думала, что человеческий мозг способен справиться с тем, что вытворяет твоя сила. Тейлор буквально ощущала легкий укор в голосе своего сожителя, отчего даже слегка покраснела. Ну, я задумывалась о подобном, но никакой особой информации по этому поводу найти не удалось. Силы просто странные и все. Почти любое обсуждение в итоге сводилось к подобной мысли. Ну или даже если точнее, чушь собачья. Хах, ну в целом так и есть. В общем, это как ты в январе в психотделении лежала какое-то время, пытаясь справиться с информационной нагрузкой от силы, а потом оно стало ну само работать, без напряга. Тебе, по сути, надо найти контакт со своей силой на необходимую тему и дальше оно будет работать само. Ты ведь на информатике познакомилась со скриптами, вот тут идея та же. Ты должна сначала оформить необходимый скрипт, а потом останется его лишь запускать. Ладно, звучит довольно полезно, чтобы освоить этот навык в любом случае», – тяжело вздохнула Тейлор, припоминая, как болела голова при попытке подобного. Даже до мигрени доходило. Опрос в школе был и разочаровывающим, и при этом настораживающим. Ханна слышала о том, что в Уинслоу все довольно плохо с бандами, но совершенно не ожидала, что настолько. Они тут даже не пытаются скрываться. Она лично слышала обсуждение каких-то мелких полузаконных делишек, которые велись, по сути, совершенно прилюдно и не скрываясь, и всем было без разницы. И София учится в этих условиях, но еще более настораживающей была информация об этой девушке, Тейлор Эберт. Серая мышка, совершенно не запоминающаяся большинством, но при этом многие слышали о ее регулярных конфликтах с популярными девочками, они же София Хесс, Эмма Барнс, Мэдисон Клеменс и ряд других, упоминающихся куда как реже, но при этом свидетелями однозначной неправоты популярных девочек никто никогда не был, и почти всегда ситуация выглядела неоднозначно, словно девочка сама нарывается на регулярной основе, оттого ходит и жалобы строчит, ничего не добиваясь. Даже беседа с сотрудниками шла, по сути, никак. Они были явно на стороне популярных девочек, хоть прямо об этом не говорили, а белая ворона в виде Эберт их напрягала, как постоянный источник конфликтов. Она могла понять такое отношение, но никак не принять. У нее копилось огромное количество вопросов к этой школе, где обучается одна из ее подопечных, но она тут не как мисс ополчения и об этом стоит помнить. Мимолетное наблюдение, что ее, что двух других офицеров за Софией и девочками ничего не дало. Те вели себя обычно, из того, что она слышала об обычной школьной жизни. Это было похоже на все это. Жаль, что они пришли в школу уже после утреннего столкновения, когда Тейлор Эберт, исходя из слов очевидцев, забыла об отстранении и пришла, но затем удалилась. Хотя некоторые упомянули об высказанной Тейлор Эберт угрозе в отношении трех девушек, сами же они практически отмахнулись от подобного, говоря, что подобное происходит регулярно, все уже привыкли к странностям в ее поведении. Постоянно что-то выдумывает, жалуется, угрожает. Никакой управы на нее нет, буквально цитата Эммы Барнс. Но в любом случае, она так спускать с рук такую угрозу явно не станет, сколь бы надуманной или шуточной она ни была. Так что, наблюдение за Софией будет усилено. Ведь девушка, которую вчера видела Ханна, не была похожа на шутницу. Она явно заметила, как вчера сама Ханна взяла в руки пистолет, да и угроза оружейника была очевидной, но девушка даже не дрогнула. Если это все было исключительно блефом, то Ханна готова пожать руку этой царице блефа, и отправила бы играть ее с такими навыками в покер, если бы та не была кипом. Еще несколько необычным показалось упоминание одним из учеников о том, что, как ему кажется, был как-то момент, когда он слышал, что Тейлор Эберт упоминала, что Эмма Барнс была ее лучшей подругой. Возможно, как он сам говорит, ему показалось, ведь так совершенно не выглядит, но вроде бы что-то такое он слышал где-то год назад. Так что, может, весь этот конфликт на этой почве и идет? Мальчик, сообщивший это, показался Ханне слегка странным и немного не от мира сего, ведь болтал практически без умолку, и действительно интересующую саму Ханну вопросы упоминались юношей довольно вскользь, быстро уходя на какие-то совершенно другие темы и даже заговоры, как школьные, так и с ПХО, и его приходилось постоянно возвращать в нужное русло. Но при этом, этот Грег Вёдер все же был единственным, кто упомянул подобное. София совершенно не выглядит как КХМ, как сама она иногда упоминает, последовательница. Слышала она это словечко в речи подопечной порой. Так что если София и была участницей конфликта, то или зачинщиком, или явно равноправным, что куда больше подходит образу самой Хесс. Но как это может быть связано? И надо бы проверить информацию о самой дружбе, а то, учитывая большую часть речи мальчика, информация все же под вопросом. Но этим могут заняться и офицеры из КП, возможно, опросив кого-то из прошлой школы из учителей или их бывших одноклассников. Судя по примерной дате конфликта, все началось исключительно со старшей школы, так что если что-то такое и было, их явно должны были запомнить как подруг. Лиза была раздражена. Выверт, очевидно, хотел получить информацию о новенькой. И несмотря на то, что ей было и самой жутко интересно, она каким-то шестым чувством, совершенно точно не пятой точкой, ощущала, что идея эта с душком, ее сила выдавала, вроде бы, обычную информацию. Но проблема в том, что, если уже своим умом попытаться сложить разрозненные куски информации, предоставляемые силой, что-то явно не сходилось, как пазл с неподходящими кусками. При этом ее сила не видела ничего странного. Точнее, она уже давно привыкла к тому, что ее сила пропускает ряд шагов в логических цепочках, и обычно это ее не сильно напрягало, но тут, как будто, пропускаются именно те части, которые имеют действительно большое значение. Ведь исходя из ее собственного понимания, то, что она узнала об этой Тейлор и Берт, и то, как она проводила последнее время, и, наконец, то, что она видела на записи в переговорной СКП, слишком большой разрыв, она сильно сомневается, что это может быть достигнуто как раз пропуском незначительного звена в цепочке рассуждений. Может, девушка обладает неким эффектом, противостоящим умникам? Тот же Галланд хоть и не умник, но вполне влияет на мозги, а девушка явно защитилась от этого воздействия. Может, оно и на ее силу влияет, но тогда странно, что информацию вообще выдает. Если она пытается размышлять о тех же губителях, то, помимо пробирающего ужаса, она просто ощущает, как ее силе ни за что зацепиться. Она может просто гонять по кругу данные из интернета, но действительно новой информации она так не вытащит о них, как бы ни пыталась. Так она заработала одну из своих мигреней. Ей не понравилось, и эксперимент она решила более не повторять. В случае Тейлор Эберт, сила реагирует как обычно. Достает информацию из воздуха, ту, которую она совершенно никак не должна была бы узнать. Вроде того, что некая Эмма Барнс, бывшая лучшая подруга девушки. Точнее, она потом нашла эту информацию, но сила выдала этот кусок ей практически в самом начале поиска. Она даже может достать код от банковской карточки ее отца. И все это, мягко говоря, тревожит ее. Когда проблема или опасность очевидна, все относительно просто. Она со своими мозгами и силой докопается до слабостей и секретов. Но когда сила говорит, что все относительно обычно, а глаза видят иное, она не знает, чего ожидать. И потому, несмотря на свой интерес, она бы предпочла понаблюдать за происходящим со стороны еще какое-то время, прежде чем действовать. Но, увы, верт иные планы, и ей придется им соответствовать, что вызывает в ней глухое раздражение. Попытайся завербовать ее или в крайнем случае разузнай о ней и ее силе побольше, ПФ, тоже мне, самый умный. Народ, собирайтесь, нам помимо заказа, надо будет заскочить еще в одно место по пути. По крайней мере, местоположение девушки было определить не так сложно, учитывая, где она пробыла весь день и наличие там кучи работающих камер, а оттуда явно направиться домой. А вот ситуация с заказом ее немного напрягала. Выверт в этом явно был заинтересован, как ей сообщала ее сила, они вообще то ли вчера, то ли позавчера должны были отправиться грабить одно конкретное казино на территории АП. Но по какой-то причине Выверт отложил запрос до сегодняшнего дня. Что ему там надо? Явно не деньги. Привлечь внимание Лунга. Вот этого уже самой Лизе не хотелось бы, потому они постараются провернуть все тихо и слинять до того, как их обнаружат. У меня рейтинговая игра, иди нахрен. Не хочу еще один бан за лив, раздался выкрик Алика. Лиза вздохнула. Она может просто выключить приставку, но тогда Алик будет ныть, больше обычного. Почему она должна возиться с этим? Глава 6. Тейлор ощутит резко ворвавшиеся в радиус ее силы объекты, что начали двигаться с огромной скоростью, и по ее ощущениям, практически в ее направлении. Какие-то огромные существа с людьми на них, неформалы. Она встречала упоминания о них ранее, и вчера обновляла. Кайзер настоял, знание о местных кипах. У одного из их кипов, адская гончая вроде, сила завязанная на ком-то вроде собак-монстров, которых те используют как транспортные средства. И сейчас три такие собачки активно скакали по крышам. Они ведь за мной, да? Тейлор разочарованно вздохнула. Вероятно, я ведь говорила, что так долго задерживаться плохая идея. Уже смеркается, а как до дома дойдем, то и вовсе поди темень будет уже. Ну, если они действительно тут за тобой и знают о твоем местоположении, то пойди ты домой раньше, они бы, вероятно, также оказались здесь раньше. Это должно меня утешить. Тейлор с сомнением подняла бровь. С чего бы? Хмыкнул Кайзер. И что с ними делать? Ну, технически, ты могла бы их всех устранить. Тейлор аж подвисла, пытаясь осознать сказанное. Ну или просто поговорить. Они тут явно за этим. Учитывая информацию, которую мы знаем о них, я бы допустил попытку вербовки. Ее аж перекосило от такой разницы меж вариантами, а этот ублюдок вновь веселится. Собаки же тем временем резко остановились на одной из крыш, после чего курс скорректировался, лишний раз говоря о том, что она не ошиблась с объектом интереса неформалов. А затем, она уже своими глазами заметила, как те, делая небольшой крюк, спускаются вниз, в итоге выскакивая прямо перед ней в переулке. И о чем с ними говорить? Ну какие вопросы есть к ним, те и задавай. Когда они все слезли с собак, девушка в фиолетовом обтягивающем костюме, Тейлор на мгновение ощутила укол зависти, а потом тут же чувство превосходства, которое тут же подавило, но Кайзер уже молча усмехнулся, вызывая очередное раздражение у нее, известная не иначе как сплетница, вышла вперед с каким-то странным выражением на лице, словно вот прям только что ей вся эта ее задумка начала казаться уже не столь отличной идеей, что лично Тейлор лишь одобряла. Действительно, лезть к ней – очень плохая идея, потому, что ей это не нравится. Слушай, мы не собираемся нападать, а просто поговорить со звездой последних дней, хорошо? Девушка миролюбиво подняла пустые руки. Я все еще не понимаю, нахрена нам эта девка сдалась, раздалось от жеманного парня в короне со скипетром. Не бойся, моя дорогая Тейлор, они сами заявили, что хотят пообщаться, бояться нечего. Тейлор даже не заметила, как начала дрожать при виде тяжело дышащих монстров, что в реальности выглядит куда более угрожающе, нежели чем в виде текста на форуме. А сплетница, кажется, ранее успокоившаяся, опять напряглась. Они злодеи. С чего вообще доверять словам злодеев? Потому что о ней чуть ли не весь город судачит, и надо ведь познакомиться со звездой. Напряжение в голосе сплетницы не ускользнуло от старшего, крупнейшего участника их группы. Его мотоциклетный шлем с рисунком черепа вперился в напарницу, но он ничего не сказал. Ну, потому что, если бы хотели, они бы уже могли напасть. Эти собачки вполне себе агрессивно выглядят и, думаю, более чем способны остановить человека с обычными физическими возможностями. Да, знаешь, ты совершенно не успокаиваешь. Ага, но вообще, тебе нечего бояться по одной простой причине. Они просто не смогут сделать ничего опасного тебе со мной. Так что, не бойся их. Эта девушка как-то подозрительно пялится. Вижу. Сплетница, мне это все совершенно не нравится. За ней, с твоих же слов, пристально наблюдает СКП. Нам незачем привлекать к себе внимание. Это совершенно не то, чего мы хотим, Мрак, а именно так зовут вроде как лидера их группы, так и заговорил. А последний член их группы стоял рядом с собаками и просто агрессивно пялилась, словно раздраженная вообще своим пребыванием здесь. Что значит со звездой? Все же подала голос Тейлор, пытаясь храбриться и не смотреть на огромных и ни разу не опасных чудовищ. Да, о, ты не в курсе, а вот о тебе уже знают все крупные игроки в городе. Ну, кроме барыг, усмехнулась сплетница, хотя некое напряжение все еще проглядывалось на ее лице и даже как будто усилилось. Хм, прости, Тейлор, я хочу поговорить с ней. И ее тело тут же предало ее, а глаза сплетницы расширились. Но прежде, чем она успела что-то сказать, Кайзер уже успел подобраться к ней и, схватив за шею, приподнял ее над землей, направляясь прямо на их группу. «Ты же обещал!» — вскрикнула разочарованно Тейлор, но в какой-то мере расслабляясь от того, что ей не придется иметь дело с четырьмя подростками-злодеями, у которых на подхвате еще и три резвых чудовища, от которых даже не убежать. «Какого? Отпусти ее!» Мрак начал надвигаться на нее, но Кайзер играючи обогнул его, даже не сбиваясь с шага. Лишь его ношу несколько тряхнуло от подобного маневра. Сама сплетница пытается что-то сказать, но не может и лишь беспомощно вертится в хватке. Она вообще должна иметь возможность делать что-то такое физически? Тейлор практически уверена, что нет. Да, потому и извиняюсь. Эта девушка выглядит потенциально неудобной и является хорошим способом проверить, на что способны ваши умники. Если мои догадки верны, лучше с ней поговорить заранее, пока она не додумалась до чего-нибудь со своей силой, усугубляя свою или даже как-то твою ситуацию. Идиоты, считающие себя самыми умными, способны генерировать проблемы в астрономических масштабах, поверь мне. Тут же она ощутила какое-то странное чувство в теле, зачем последовала реакция в виде того, что Кайзер перевел взгляд на регента и просто сказал ему «нет», на что парень бросил на нее странный взгляд и, подняв руки вверх, не отпуская скипетр, начал отходить назад, а Кайзер тем временем продолжал идти дальше, ловко избегая попытки Мрака схватить его за плечо. «Все равно я ничего с этим поделать не могу. Эй, моя дорогая Тейлор, не грусти. Лучше подойди к этому как к обучающему моменту. Думай, оценивай, анализируй, запоминай. Как придем домой, обсудим какие выводы и что немаловажно, когда ты их сумела сделать. Правда в том, что информация куда более важна, чем сила или сила. Любое уже происходящее столкновение говорит о том, что предварительная стадия была проиграна, ведь владея информацией ты можешь подготовить поле битвы сама или вообще сделать так, чтобы никакой битвы не состоялось. Просто, к примеру, именно так действовало твое трио до вчерашнего дня. Они знали очень много и были постоянно готовы, подготавливая все необходимое. Они, конечно, дуры набитые, но в общих чертах действовали разумно. И в целом это уже другой урок о том, чтобы рушить чужие планы и, при необходимости, выводить других из себя. Но так или иначе. Так что думай, моя дорогая Тейлор. Тейлор и так была раздражена и подавлена, а когда он упомянул трио со стороны их достоинств, Тейлор показалось, что будь тело сейчас в ее власти, очередной тоскливый вздох, то у нее бы выскочила и лопнула аневризма. Но этот чертов ублюдок прав. То, что они делали, вовсе не было случайностью, как и то, почему она сама не добивалась результата. Четко спланированная акция. Каждый раз, агрх, и как она в таком состоянии должна думать, и как будто перенаправлять эмоции в насекомых, будучи самой в состоянии подобном им, не совсем эффективно. Глаза сплетницы все это время были широко раскрыты, и она барахталась, пока в какой-то момент практически резко не успокоилась, хотя даже Тейлор замечала дрожь в теле девушки и сдавленные хрипы. Что произошло? Полагаю, ее сила подсказала ей, что убивать ее не планируют, пока она ведет себя разумно, и что ее барахтания лишь причиняют больше боли ей, и совершенно не доставляют дискомфорта мне. У меня ощущение, что с нашим диалогом что-то очень не так. Почему? Словно он слишком быстрый. Вообще, тут идеальным ответом было бы, это магия. Но вы же тут не верите в нее, да? Так что, можно объяснить иначе. Мысли, они такие. А вообще, особенность твоей силы. Полагаю, ты просто сейчас куда сильнее сосредоточена на этой части, чем обычно. Я лишь говорю с той скоростью, которую ты способна уловить. И учитывая твою многозадачность, в теории вообще можно вести беседы из тысяч слов за секунды, просто как будто проводя тысячу диалогов, в каждом из которых будет лишь по одному слову. Нужно будет лишь привыкнуть к правильному восприятию подобного. Монстр адской гончей, стоявший чуть дальше всех остальных, тем временем начали бежать в ее направлении, но стоило Кайзеру развернуться прямо к этим тварям, он также поднял вторую руку с маленьким пистолетом, стащенным у самой сплетницы, когда он, черт возьми, успел. И боже, он опять хмыкает, и явно будет зачитывать лекцию о невнимательности, ведь контроль над насекомыми он у нее не забирает, а скорее мягко перенаправляет при необходимости, все еще оставляя управление ей, что значит, что она, как минимум, должна была знать и ощущать это, но совершенно проигнорировала. Чертов Кайзер, и приставил его к ее телу, после чего раздался свист, и монстры остановились. Мрак тоже замер неподалеку, лишь последний парень из группы стоял, опираясь на стенку неподалеку. Кайзер зачем-то провел пистолетом вдоль тела сплетницы, но стоило ему добраться до головы, он ухмыльнулся и опустил его вниз. Что опять произошло? И как ты это делаешь, моя дорогая Тейлор? Тела людей куда честнее, чем их разумы, нужно лишь уметь это видеть. Мимика, реакции тела. Если раскачать возможности организма, можно даже слышать чужой пульс, ощущать их запахи. Все это дает куда как больше информации о том, о чем люди не желают говорить, но практическое большинство не способны контролировать подобное. Хотя, учитывая ваших технарей и биотехнарей, вот уж те ребята, кто должен понимать идею самоулучшения. Я отказываюсь комментировать последнюю часть, на что Кайзер лишь хмыкнул. Вы пришли поговорить, мы и поговорим. Просто разговор будет не таким, какого ожидала ваша мисс Сумник. Тебе это понятно? Сплетница попыталась закивать, после чего хватка на ее шее ослабла и ее ноги коснулись земли, но при этом Кайзер все еще держал руку прижатой к ее шее. Мне очень интересно, как работает твоя сила. Твои реакции слишком резкие и запаздывающие. Говори ровно то, что сообщает тебе твоя сила. Понимаешь, еще один кивок, а в ее взгляде чистый ужас. От ее группы же ощущаются взгляды, которые готовы просверлить в ней дырку. Кроме, кажется, парня со скипетром. Он просто копается в телефоне. Ему что, вообще плевать на происходящее? Адская гончая только сделала шаг, как пистолет резко поднялся. «Нет, нет, нет, девочка с собаками, разговор идет не с тобой. Если хочешь, с тобой я поговорю попозже, сейчас я говорю с этой самоуверенной пиздой». При этом он перевел на нее взгляд. Она смотрела в ответ, но весьма быстро отвела взгляд и отступила. И затем взгляд Кайзера вернулся к сплетнице. «Почему ты ее так назвал? Мы же с ней даже не знакомы, а в интернете о них было очень мало информации, а сплетнице вообще почти ничего, кроме догадок, что она мозг группы и потенциальный умник. Оракулы, пророки, ваши умники. Все одно, обладание знанием, недоступным другим, или наоборот знание о чужих секретах, подвластных тебе, оказывает весьма определенное влияние на личность. Исключения я встречал, но очень редко. ЧСВ практически всегда зашкаливает, и нередко еще и синдром самого умного человека в здании в наличии у самых гиперактивных представителей, что делает их до ужаса невыносимыми, ведь при всем этом, они зачастую говорят действительно полезную информацию, но швыряют ее такими огрызками и в таком порядке, что впечатление может создаваться совершенно неверное. Разве не самый умный человек в комнате, и почему синдром? И ты, кажется, недолюбливаешь такой сорт людей? Хм, у вас так говорят, ну, впрочем, не критично. И да, терпеть не могу. Они нередко являются ключевыми персонажами, помогая решить какие-то совершенно абсурдные ситуации, но при этом являются инициаторами, вольными или нет, еще большего пиздеца, и очень часто связаны с богами, что несет уже совершенно иной пласт неудобств. Тейлор лишь хмыкнула на это. Было приятно знать, что что-то все же раздражает этого парня, а то, казалось, его вообще ничего не пронимает. Итак, начинаем. Меня зовут Кайзер. Правда, уверен в этом. Слишком уверен. Не Кайзер из Империи 88. Старше, чем выглядит. Эффект властелина? Нет. Раздвоение личности? Нет. Управляет чужим телом. Общается с владельцем тела. Голос в голове? Чужое сознание. Не Кейп. Еще в середине на ее лице был шок, а ее товарищи, кажется, напряглись лишь сильнее. А как закончила? Начало морщиться как от боли, а из ее носа начала идти кровь. Какая любопытная сила, некая форма суперинтуиции, но, как я и сказал, дающая ценную информацию с критическим запозданием. Продолжаем. Все банды в Брактон-Бей прекратят свое существование в течение недели месяца. Кажется, эта информация даже заставила отступить боль, или скорее игнорировать ее, и сплетница вновь широко раскрыла глаза и в шоке уставилась на Кайзера. Правда, верит в это. Совершенно не испытывает сомнений, имеет опыт, проворачивал подобное не один раз, очень опытен, очень опасен, ха, ну да, очень своевременная информация, не правда ли? Так вот, к этому сроку у вас, неформалы, есть три варианта. Первый, вы завязываете с вашим говном. Второй, вы валите из города. Третий, вы сдаетесь властям. Если это необходимо, я даже мог бы помочь, возможно, с испытательным сроком в стражах. Верно, а вообще, тут он повернулся к трем подросткам позади себя, нахрена вы занимаетесь всем этим, типа, я могу понять, что, возможно, не самые плохие деньги, но ей-богу, с вашими силами можно добиться куда большего и без всей этой фигни, на что-то идеологическое не похоже, вы вроде в основном мелкие воришки, так вот, зачем, он ждет ответа, считает это важным. Принимает какое-то решение, лучше ответьте, сплетница уже сильно хрипела, и непонятно, было это вызвано рукой Кайзера на горле, ее ужасом, головными болями или всем этим вместе, весело и далеко от сердцееда, пожал плечами регент, бросив на Кайзера взгляд лишь на мгновение, игнорируя резко повернувшегося мрака, после чего уберет телефон и уставится куда-то в небо, но, кажется, везде есть подобные ему, да, с некой усмешкой добавит он, не оборачиваясь. Сердцеед, но он же далеко, где-то в Канаде. Ты не заметила в его голосе ощутимый акцент? Не расстраивай меня, Тейлор. Если он не его жертва, то лучшее допущение, что он его ребенок. Впрочем, одно другого не исключает, полагаю. Тейлор замерла от этой мысли. Кайзер же оставляет реакцию регента без ответа, лишь хмыкает и переводит взгляд на парня в шлеме, который какое-то время молчал, сложив руки на груди и какое-то время побуравив взглядом сначала сплетницу, а потом и Кайзера, явно с неохотой все же ответит. Опека над сестрой. Когда Кайзер перевел взгляд на адскую гончую и выжидающе уставился на нее, та вновь начала заводиться. Что? Зачем ты этим занимаешься? Я не хочу, но дают убежище, деньги. Могу заниматься собаками, Сдалась она и вновь отвела взгляд в сторону. «Интересно, интересно. А ты, мисс Умник, хотя, давай угадаю. Есть, конечно, вариант, что ты решила собрать эту банду, дабы было кем командовать и показывать твою гениальность, но с твоим характером, сильно сомневаюсь, что ты бы стала инициатором подобного. Работа на кого-то, это больше похоже на правду. В городе правит СКП с протекторатом, Лунг, ваш кайзер, а боже, он серьезно сумел добавить в голос кавычки, торчков в расчет трудно брать. Еще есть выверт. О, ты имела с ним дела. Это связано с пистолетом, не так ли? Не удивляйся, твоя сила позволяет тебе делать выводы, не имея нужной информации и опыта. Я же имею опыта вагон и даже больше. Твоя сила не делает тебя действительно умной, как бы ты ни считала. Это очень обманчивое чувство, особенно если ты не понимаешь, почему были сделаны те или иные выводы, точны ли они. Твоя сила ведь поди зависит от информации, которую ты получаешь. Если дать тебе изначально ложно верную информацию на какой-то стадии, то все дальнейшие выводы пойдут по совершенно неверному пути. Этим грешат и обычные люди, но обладая силой подобной твоей, я прямо вижу, как это происходит. Не только с тобой, но и с большинством тебе подобных. Как много таких придурков я видел, не счесть. Ебучие предсказатели, это он, кажется, практически пробормотал себе под нос, но и Тейлор и сплетницы явно уловили это, вижу по глазам, то ли не веришь, то ли не понимаешь. Ну так и быть, вот тебе пример. Вся твоя жизнь, вся ваша банда и вообще весь этот мир был создан только ради того, чтобы показать историю Тейлор Эберт. От этого заявления с приподнятой бровью на нее посмотрел даже регент, удивилась сама Тейлор, а сплетница замерла с широко открытыми глазами, а еще 2 плюс 2 равно 1, а ты вообще парень, и лишь после этого он хмыкнул, видя как сплетница начала морщиться, видишь, первое заявление ты не способна как-либо проверить, но твоя сила тебе сообщила, что я совершенно уверен в этом, потому, это вероятно правда, ну или та правда, в которую я верю. Но на 2 других моих заявления, сила дает точно такую же реакцию, но уже лично твой разум твердит тебе совершенно обратное. Это и есть ваши дерьмовые силы с пропусканием шагов и понимания. Сила не сделает тебя умной, это лишь чертов инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Возвращаясь к теме, ты работаешь на этого выверта. Вы все, верно? О, судя по реакции, как минимум Мрак знал или догадывался, остальные, вероятно, нет, но им скорее всего плевать. И зачем же тебе, мисс Умник, работать на человека, угрожавшего тебе? Ты не понимаешь, он просто знает. Что бы я ни пыталась сделать, он постоянно был в курсе этого и давал мне понять это. У него точно есть какие-то силы, но я не знаю какие. Боже, эта часть ваших сил притупляет здравый смысл или просто вы не очень умные или сообразительные? Что ты имеешь в виду? В голосе Мрака читалось напряжение и он, кажется, уже готов был сорваться. Эх, смотри, начнем издалека. Ваш босс, выверт. Серьезно, заставлять умника подобного ей работать на себя насильно? Да будь он хоть 100 раз умником, как он добавляет кавычки в голос. Каждый раз ей это кажется удивительным навыком. Зачем держать рядом с собой мину замедленного действия? Оно точно рванет и не рванет лишь в случае, если она умрет. Но даже в таком случае она может попробовать оформить некую информационную мертвую руку. В общем, это абсолютно точно нелепое решение в перспективе. День-два, может даже неделя, может быть полезно проанализировать срочно какую-то информацию, а потом убрать умника или пусть изначально договариваться силовыми методами, но сразу сделать условия такими, чтобы после сделанной работы умник ушел довольный и, возможно, в дальнейшем захотел работать добровольно. Но это тоже рискованно. Но что делает он? Удивительно, как он не скатывается до пыток, звучит как то, что такой идиот бы обязательно попробовал сделать. Дальше. У вас в группе есть девушка с поведением собаки. Если она не воплощает разные истории про человека, выращенного зверьми, то это очевидное влияние сил. Успокойся, он резко перевел взгляд на начавшую заводиться адскую гончую, ты ведешь себя так, словно не понимаешь реакции окружающих или понимаешь не до конца, но при этом сама частично похожа на собаку и твоя сила буквально связана с ними. Я практически уверен, что ты их хорошо, если не прекрасно понимаешь. Это неплохо, но это влияние сил на мозги. А теперь ты. Просто феерия в кубе. Просто уточню еще раз. Ты хочешь добиться опеки над сестрой, и ты ради этого пошел в злодеи, чтобы что? Как ты это понял про адскую гончую, Тейлор? Она буквально реагирует неправильно. На одну из моих улыбочек она отреагировала тем, что начала злиться и скалиться. Видя рядом с ней, по сути, измененных псов, и зная о странном влиянии суперсил на мозги время от времени, это касается не исключительно вашего мира, провести логическую цепочку предположений, в которой ее восприятие изменилось с людского на собачье, не так сложно. Я мог бы быть и не прав, и она просто агрессивная психопатка, но судя по всему, я таки прав. Мне пообещали помощь с оформлением опеки, если я буду работать, как-то с неохотой ответил их, вроде как, лидер, явно ощущая что-то неладное. Ага, так вот, с чего ты вообще взял, что с решением, буквально, официальной проблемы, тебе скорее поможет злодей, а не СКП? Ты ведь понимаешь, что ты мог буквально пойти к ним и поставить это своим единственным условием для присоединения к стражам, и я практически наверняка уверен, что они бы согласились и сразу начались подвижки в этом направлении. Да черт возьми, я даже сейчас уверен, что вы же никого не убивали за последние пару дней, надеюсь. В общем, если не убивали, то я уверен, что ты даже сейчас мог бы обратиться к СКП с этим предложением, и они бы его в итоге одобрили. Что? Мрак, кажется, в шоке, а сплетница начинает извиваться и морщиться, видимо, опять ее сила что-то сообщает ей. Ну смотри, берешь телефон, звонишь им, сообщаешь, что вот ты, Мрак, обманом оказался втянут в злодейскую деятельность с целью получения опеки над сестрой. Но вот сегодня осознал, что это все как-то неправильно и тебе морочит голову, а потому решил встать на путь исправления. Я практически уверен, что у СКП есть какие-то протоколы, которые, несмотря на ряд подозрений, должны допускать возможность диалога со злодеями-подростками. Не так ли, мисс Умник?